Больше всего она дружила с Борисом Голиковым, они часто переписывались, в общем, надо думать, влюблены были. Установлены еще 4 парня и 6-7 девушек, с которыми она дружила, все студенты. Пока подозрительны 2, Виктор Спирин и Вячеслав Горелов. Но никаких улик против них еще нет, сбор материала продолжают. «Эх, Саша», — насмешливо подумал про себя Сергей, — «и хочется, как всегда, похвастать, да нечем, просто жалко смотреть на тебя». У Лобанова, коренастого рыжеватого парня с веснушчатым вздернутым носом и почти неприметными бровями, лицо действительно было недовольное и чуть обиженное. Всем своим видом он как бы говорил: «Дали такой тухлый участок, и еще результатов ждете». Когда Лобанов кончил, Сандлер поглядел на Зотова и спросил: «Твое мнение, Иван Васильевич?» «Думаю, вокруг Амосовой замкнулось кольцо косвенных улик. Оставлять ее на свободе, пожалуй, опасно». «А не спешишь?» — прищурился Сандлер и скосил глаза на Сергея. «Но, товарищ полковник, завралась она», — снова не выдержал Сергей, — «и честное слово неспроста». «Не спешу, Георгий Владимирович», — ответил Зотов, — «но и по другим версиям работу не прекратим, даже усилим». Сандлер покачал головой. «Лживость? Этого еще для преступления мало. Алчность, зависть — всего этого мало, чтобы пойти на такое преступление. Здесь еще нужна активная злобная воля, а этого я в ней пока не почувствовал. На арест сейчас не согласен, рано. Сначала дайте хоть одну прямую улику, добейтесь от нее новых данных, и потом, во что бы то ни стало, найдите мне ту машину. И вы, Лобанов, усильте вашу работу. Она меня очень интересует. Все, совещание окончено, товарищи». Все встали. Сергей подошел к Сандлеру. «А все-таки мы докажем, товарищ полковник, что не ошиблись», — убежденно и весело сказал он. «Будут и прямые улики». В ответ Сандлер добродушно усмехнулся. «У вас, Коршунов, хорошее чутье на неправду. Но надо выработать в себе еще чутье на преступление. Это разные вещи. А насчет Амосовой, что ж, теперь первая же прямая улика решит ее судьбу». «Но ведь и Зотов согласен со мной», — попробовал возразить Сергей. «Ну, Зотов», — снова, но уже с оттенком гордости усмехнулся Сандлер. «Он всего лишь очень осторожен. Вам много надо учиться, чтобы стать похожим на Зотова. Между прочим, обратите внимание, какая у него выдержка, а у вас ее маловато». Однако никаких данных Амосова не сообщила, как не бился с ней Сергей на допросах, чуть не каждую минуту уличая ее во лжи. Допрашивал ее Изотов. Валентина плакала, сознавалась или упрямилась, потом выдумывала новую ложь, и Сергей только тратил время, чтобы убедиться в этом. Он нервничал, требовал признания, но Амосова обливалась слезами и снова лгала. Утром, на третий день после совещания у Сандлера, Гаранин спросил Сергея: «Есть что-нибудь новое?» Сергей раздраженно ответил: «Как всегда, врет и только. Знаешь, я ее готов иногда задушить». «Ну-ну», — скупо улыбнулся Костя, — «полечи свои нервы. И я тебе сейчас помогу это сделать. Слушай внимательно», — уже серьезно продолжал он, усевшись на край стола и угощая друга сигаретой. «Зотов приказал, чтобы ты помогал мне. Дело вот какое. Мы вместе с сотрудниками из отдела регистрации автомашин отобрали все машины, в номере которых есть 2 «восьмерки». Потом из них выбрали только легковые, больших размеров и черного цвета. Таких выявлено около 200. Среди них надо установить ту, которая была на преступлении. Ясно?» «Ну и работка», — присвистнул Сергей. «Да, непростая», — согласился Костя. «Для этого создана целая группа, ты в ее составе. Старшим назначен я. Задание получишь сейчас же». «А Амосова?» «Дай ей собраться с мыслями», — иронически заметил Костя. «Тогда эта девчонка придумает еще что-нибудь новенькое». У Сергея наступили хлопотливые дни. 2 десятка фамилий шоферов потянули за собой свыше 1000 других. С утра до вечера шли к Сергею люди. К концу дня У него немела рука от записей, голова гудела от бесконечных разговоров,